Ну, не знаю, познакомимся с кем-нибудь. Неожиданно она поняла, что поменялась ролями с подругами. В тот вечер, когда они собирались на дискотеку в Сент-Рей, Мими и Беттине пришлось просто тащить ее ради знакомства с новыми людьми, которых никогда не узнаешь, если просиживать все вечера в общаге. А теперь уже Шарлотте пришлось тащить их за собой. Там, в Сент-Рее, ей действительно удалось обзавестись новыми знакомствами. «Слушайте, ну давайте просто еще пройдемся немного, посмотрим, что к чему, раз уж мы сюда притащились. Чует мое сердце, что хрен нас кто-нибудь отсюда увезет», — сказала Мими. «Ладно, сюда-то мы на автобусе приехали. На матч болельщиков всегда подвозят. Но я что-то никогда не слышала, чтобы их потом обратно развозили». «А ведь действительно, все как тогда, в Сент-Рей. Только с точностью, да наоборот». Но Шарлотта в прошлый раз не позволяла себе так брюзжать из опасения, что подружки ее бросят, что они сочтут ее недостаточно крутой, да и просто не желая портить им настроение, ведь и правда мало радости добираться домой через темный кампус. «Я думаю, здесь должен ходить автобус из Честера», — предположила Беттина. «Да уж хорошо бы. Лично я пешком не пойду. Отсюда до кампуса мили две, переться, если не больше. Брось, Мими, не может быть, чтобы здесь было так далеко». «Давайте еще прогуляемся», — предложила Шарлотта. «Вдруг все-таки наткнемся на кого-нибудь из знакомых». «Окей», — сказала Мими, закатывая глаза и сопровождая свое согласие тяжелым вздохом. Шарлотта тотчас же потащила ее за собой вглубь стоянки, опасаясь, что Мими вдруг передумает. В глубине души она чувствовала себя виноватой. На самом деле она вытащила подруг в такую даль вовсе не из бескорыстной любви к приключениям и познанию новых вариантов неформального студенческого отдыха. Шарлотта не решилась признаться им в том, что просто не хотела и, что греха таить, побаивалась болтаться тут в одиночку. Все-таки компания девчонок совсем другое дело. А если девушка появляется одна, все будут воспринимать ее просто как искательницу приключений, а то ради чего она на самом деле сюда пришла. Трое первокурсниц чуть изменили курс, чтобы обогнуть черный Линкольн-навигатор. Ну и здоровенная же махина. У задней дверцы стояли двое мальчишек-подростков, женщина и немолодой уже мужчина. Все четверо уплетали бутерброды, извлеченные из большой корзинки для пикника. Мужчине было лет 60, если не больше. Отложив едва надкушенный бутерброд, он взял широкий с толстым донышком стакан с каким-то явно крепким коричневым алкогольным напитком, сделал хороший глоток и с печалью во взгляде уставился куда-то вдаль. Ясное дело, бывший выпускник. Видно, ностальгия замучила. А иначе какой серьезный взрослый человек выдержал бы в этом гибриде пивного бара с общественным туалетом больше 10 секунд? Женщина, симпатичная блондинка, наверное, дочка, сидела на краешке багажного отделения, жевала сэндвич и всем своим видом демонстрировала, как ей противно находиться в этом гадюшнике, да к тому же и скучно, до смерти. Младший из мальчишек старательно пытался изобразить лунную походку Майкла Джексона и при этом ныл: «Ну, мам, а когда футбол-то начнется?» Старший мальчик, стоявший, облокотясь о борт машины, с явно издевательским видом пояснил ему: «Какой еще футбол, тупица? Прикол тут вовсе не в футболе, а в том, что это дьюпанский предматчевый пикник у заднего борта. Эх ты, темнота!» Очередной внедорожник. Вокруг здоровенного алюминиевого контейнера для пива собралась веселая компания. Парни и девчонки радостно кричали, смеялись, в общем, веселились от души. Вскоре и Шарлотта с подружками увидели через головы тусовщиков причину веселья. Рядом с пивным бочонком двое парней легко держали за ноги вниз головой девушку. У нее во рту был конец шланга от пивного бочонка, и еще один парень дергал ручку насоса, качая пиво прямо ей в рот. «Тьфу, блин», — сказала Беттина, которая аж передернула. «Смотреть и то страшно. Как, спрашивается, можно глотать пиво, если ты висишь вверх ногами, а какой-то урод сует тебе в глотку шланг, да еще и насосом подкачивает?» «Да ты что так за нее беспокоишься?» — усмехнулась Мими. «Девочка получила все, что хочет. Двое мужиков в районе промежности, еще один что-то в рот сует, а остальные смотрят». Они пошли дальше.